«Все это было отвратительно, да?» — спросила она, сидя за столиком напротив него. Он совсем исхудал. Она увидела это только теперь. Его рука лежала на столе, и Конни, как всегда, казалось, будто это вовсе и не рука, а временно забывшееся сном чуткое животное. Ей так хотелось взять ее в свою руку и поцеловать. Но она не осмеливалась. «Люди всегда ведут себя отвратительно», — ответил он. «И ты принимал это близко к сердцу?» «Да, близко, и ничего не мог с собой поделать. Хотя прекрасно понимал, как это глупо. Не чувствовал ли ты себя, как собака, к хвосту которой привязали жестянку? Клиффорд написал в письме, что у тебя был такой вид». Он бросил на нее быстрый взгляд. Говорить такое в этот момент было с ее стороны жестоко. Это унижало его гордость. «Возможно». И снова они замолчали. Между ними лежала глубокая пропасть. «Но ты ведь не хочешь, чтобы я возвращалась к Клиффорду?» — спросила она. «А ты сама чего хочешь?» — спросил он вместо ответа. «Я хочу жить с тобой», — сказала она просто.